Глава 47. С номером я сильно разогнался, конечно. Нигде и ничего. Пусто. Ощущаю себя запертым в клетке зверем. Мне нужно немного времени переварить. Понятно, что у Арины нашлись веские причины внезапно уехать, но... Она сама пришла ко мне, а следующий шаг, естественно, за мной. В голове рой мыслей, они жужжат, как пчёлы, отвлекая от самого главного. На комоде вдруг оживает мой телефон, грубой вибрацией впиваясь в сознание. От неожиданности я подпрыгиваю на месте, с глупой тёплой надеждой оборачиваюсь, а вдруг это Арина? Когда на экране отмечаю имя Саймона, слепое ожидание разбивается вдребезги. Даже поднимать трубку неохота. Но надо. «Нил, я нас поздравляю, я договорился. Только что вышел от представителя Sync Development. Они согласны на наши условия. И даже ещё немного пошли нам на уступки. Условия просто вау!» «А что, сегодня, да, встреча была?» Уточняю я растерянно, медленно усаживаясь на кровать. Выдыхаю громко, потираю пальцами переносицу, крепко зажмуриваясь. «Сегодня? А ты забыл? Ты же сам просил отзвониться, как только я выйду за пределы здания», — удивлённо заявляет коллега. «На тебя не похоже. Ты не заболел? Хотя о чём это я? Даже когда нездоров, ты не выпускаешь из рук телефона документы». «Саймон, у нас небольшие правки», — заявляю я бескомпромиссно. «Запиши себе, что надо выполнить. Я на тебя очень рассчитываю». «Отлично, я весь внимание. Только дай насладиться этим успехом. Сколько мы бились, а? Вспомни». «Придётся тебе связаться с ними и объяснить, что сделка невозможна. И сразу же договаривайся о встрече с Уралсибмашем. Сильно не дерзи. Для вида больше. Перебрасываем силы туда. Мне нужна с ними договорённость». В трубке повисает напряжённая тишина. Саймон не спешит с ответом, а я спокойно ожидаю его реакции. «Я не ослышался? Ты поменял стратегию?» «Да». «Нил», — осторожно замечает Саймон, — «с чего такие перемены? Мы Уралсибмаш вдоль и поперёк перерыли. Ты же знаешь, там не всё настолько и хорошо. Ребята, конечно, стремятся выкручиваться, молодцы, но, Нил, это неадекватно. Ты же видел показатели, систему управления у них. Тут даже думать не над чем. Какой Уралсибмаш?» «Что адекватно, а что нет, решать только мне. Чётко очерчиваю я границы. С Саймоном мы на короткой ноге, но распекать меня и мои решения не позволено никому. И я заявляю, что мы возвращаемся к переговорам с Уралсибмашем». «Ты совершаешь ошибку, это же очевидно». «Я знаю, что делаю, Саймон». «Нил, все мечтают сотрудничать с Sync Development. Что с тобой приключилось? Отчего так неожиданно? Ты подцапался с кем-то оттуда?» «Да что там, чёрт возьми?» «Появились новые обстоятельства. Пока об этом распространяться не хочу. Делай, как я говорю. Возобновляй переговоры». «А ты точно всё проверил? Дай мне информацию, я сам изучу данные. В этом нет необходимости». «Позже будет возможность нам обсудить?» «Будет. А пока выкручивайся и вылетай в Россию». «Хорошо», — с сомнением соглашается всё ещё потрясённый Саймон. «Ну что ж, Демьян, в свете открывшихся обстоятельств и того разговора наедине, пусть это будет моя благодарность. Хоть и себе в минус. Переживу как-нибудь». Я снимаю блокировку с экрана, связываясь со своим человеком. Мне ведь позарез нужны новые сведения. «Арина». Ноги не гнутся, я словно из пластмассы. Иду вперёд, не разбирая дороги. Как добралась до дома, не помню, но едкое чувство вины и стыда терзают душу мою безостановочно. Даже сейчас, когда я прохожу в просторный светлый холл, стараясь держать лицо, отойти от случившегося не получается. Как я могла? Это ужасно. Я предательница, изменщица. Я растворилась в нашем с Нилом безумии, эта ночь поглотила меня полностью, поработила остатки разума, затмила логичные доводы. Как дальше быть? Я не знаю, что дальше делать, эти воспоминания, как издёвка. «Ариш!» Касается моего слуха тёплое восклицание, а внутри меня всё обмирает. Только не он, только не сейчас. На плече чувствую слабое давление. Кирилл разворачивает меня к себе. «Ты откуда бежишь, милая?» Ладонь его ласково ложится на мою щёку, губы чмокают в нос. Мои глаза расширяются, у Киры получилось застать меня врасплох. Время раннее, а он здесь. Я даже ответить ему ничего не могу, словно язык проглотила. Что же делать? Я чувствую себя ужасно, растерянно. Мне хочется юркнуть за ближайшую дверь и скрыться от беспокойного взгляда Кирилла. «Привет», — лепечу я тихо-тихо. Даже голос внезапно охрип от волнения. «А ты... как...» «Ты не отвечала, и я приехал. Разволновался за тебя», — тут же реагирует Кир. Во рту уже пересохло, и я едва шевелю побелевшими губами. «Почему?» «Ты сама сказала, что заболела еще в четверг, а вчера вечером мне не ответила и даже утром на связь не вышла. А ты где была, Ариш?» Он недоуменно меня оглядывает. «Я?» Переспрашиваю беспомощно. «Мне кажется, у меня на лице написано, что я была с другим. И все то, чем мы занимались вчера... Господи... Ну, я... Да просто, понимаешь... Сама же сейчас себя выдам с потрохами. А я Киру признаться не готова. Не смогу. Я не смогу такое рассказать ему. Температуры вроде нет. Кира беспокойно касается губами моего лба. Ты из аптеки идешь? Да, да. Цепляюсь я за эту идиотскую отмазку. В аптеку бегала. Но лекарства там не оказалось. Я решила, что лучше было сразу через интернет заказывать. Кстати, да. А ты бы лучше выспалась. Или меня бы попросила. Постеснялась, что ли, Ариш? Кир расстраивается, обнимает меня за плечи, а я от его касаний внезапно вздрагиваю. Неправильно это все, ужасно неправильно. Я молчу, не в силах собраться. Ну, идем же, а то я тебя заждался. Дозвониться так и не удалось. Опять телефон не зарядило вовремя? Да. Почти шмыгаю я носом, совсем из головы вылетело. Дурацкое, глупое оправдание. А я к тебе сорвался. Как представил, что ты одна лежишь, хвораешь, грустная, расстроенная, так и помчался. Лучезарно улыбается Кирилл. Я тебя буду чаем отпаивать. Куда идем? Ко мне? Но я не хочу. Не сейчас, только не так. Я не готова ведь. Не могу сейчас с ним разговаривать. Ночь с Нилом еще так отчетливо бушует в памяти. Да, конечно. Пойдем. Заключаю я скорбно. И сама не верю в то, что делаю. Я чувствую себя гадиной.